Глава 23. Got a one-way ticket to the blue, ву-ву. Я купил билет в один конец на небеса, ву-ву. Хочешь петь? Пой, пожалуйста. На самом деле, человек, которому всучили билет в один конец, ни за что не станет так петь. Подошва у людей, имеющих билет лишь в один конец, очень тонка. Они вскрикивают, наступая даже на самый маленький камешек. Дальше ни шагу. Им хотелось бы спеть о билете на небеса в оба конца. Билет в один конец — это распавшаяся на части жизнь без связи между вчерашним днем и сегодняшним. Между сегодняшним и завтрашним. И только человек, зажавший в кулаке обратный билет, может напевать чуть грустную песенку о билете в один конец. Это уж точно. Именно поэтому он в постоянной тревоге, боится, что потеряет билет для поездки назад или его украдут. Он покупает акции, страхует жизнь, довуличничает с профсоюзом и начальством. Он затыкает уши, чтобы не слышать истошных криков о помощи, доносящихся из сточных канав и выгребных ям. Криков тех, кому достались билеты в один конец. Чтобы не думать, он на всю мощь включает телевизор и во весь голос поет блюз о билете в один конец. И можно быть уверенным, что каждый заключенный будет петь блюз о билете в оба конца. Теперь, как только выдавалась свободная минута, мужчина украдкой делал веревку. Он разорвал на полосы верхнюю рубаху, связал, привязал к ним пояс от кимоно покойного мужа женщины, и получилось 5 метров. Придет время, и он привяжет к концу веревки старые ржавые ножницы, которые должны быть полуоткрыты, для чего он вложит в них щепку и закрепит. Веревка пока еще коротка. Чтобы получилась нужная длина, придется привязать и соломенную веревку, натянутую над земляным полом. На ней сушатся рыба и зерно, и еще бельевую веревку. Идея возникла совершенно неожиданно. Но ведь совсем не обязательно, чтобы осуществлялись лишь планы, вынашиваемые длительное время. Поскольку невозможно осознать путь, по которому движется мысль при разработке плана, подобное неожиданное прозрение имеет основу в самом себе. У неожиданных решений гораздо больше шансов на успех, чем у тех, которые бесконечно обдумываются и взвешиваются. Теперь остается лишь один вопрос. Время осуществления плана. Выбраться из ямы, понятно, всего удобнее днем, пока женщина спит. Это решено. Но пройти через деревню засветло никуда не годится. Лучше я, пожалуй, сделаю так. Вылезу наверх перед самым пробуждением женщины, спрячусь в надежном месте и, подождав захода солнца, начну выбираться из деревни. Воспользовавшись темнотой, пока не взошла луна, можно будет довольно легко добраться до шоссе, по которому ходят автобусы. Все это время мужчина старался выведать у женщины рельеф местности и расположение деревни. Как ведет хозяйство деревня, которая не имеет ни одного рыбачьего судна, хотя и стоит на берегу моря? С какого времени оказалась она в таком положении? Сколько всего народу живет в деревне? Кто и где выращивает тюльпаны? Какой дорогой ходят в школу дети? Соединив полученные таким путем косвенные сведения о деревне со своими смутными воспоминаниями того единственного дня, когда он видел ее своими глазами, он смог мысленно нарисовать примерный план местности. В идеале, конечно, совершить побег, не проходя через деревню, а минуя ее. Но с запада путь преграждает обрывистый мыс, и хотя он не особенно высок, вгрызавшиеся в него с незапамятных времен волны превратили его в нагромождение отвесных скал. Там, правда, есть тропки, по которым карабкаются жители деревни, когда ходят собирать хворост, но они скрыты в зарослях, и не так-то просто их отыскать. Слишком же назойливые расспросы могут вызвать у женщины подозрения. А к востоку от деревни в сушу, глубоко, километров на 10, вдается залив, окаймленный пустынными дюнами. Он делает резкий поворот и подходит к самой деревне. Таким образом, она находится как бы в песчаном мешке, стянутом у горла отвесными скалами и заливом. Поэтому чем терять время на блуждание и давать возможность этим типам организовать погоню, гораздо безопаснее осуществить смелый прорыв по центру. Но все это еще не означает, что проблема решена. Ну, хотя бы наблюдатель на этой злополучной пожарной вышке. Кроме того, следует опасаться, что женщина, обнаружив мой побег, поднимет шум, и выход из деревни перекроют раньше, чем я ее покину. Может быть, две эти проблемы удастся в конечном счете свести к одной? Первые переносчики песка всегда привозят воду и все необходимое значительно позже захода солнца. И если женщина захочет сообщить о моем исчезновении до их прихода, она может сделать это только через наблюдателя на пожарной вышке. Поэтому вопрос сводится к тому, как быть с наблюдателем. К счастью, в этой местности, видимо, из-за резкой смены температуры, примерно в течение 30 минут, а иногда и целого часа перед заходом солнца, землю застилает легкий туман. Происходит так, потому что кремниевая кислота, содержащаяся в песке, которая обладает малой теплоемкостью, быстро отдает впитанное за день тепло. Если смотреть с вышки, весь этот край деревни находится по отношению к ней под углом отражения света. И даже малейший туман превращается для наблюдателя в толстую белую пелену, сквозь которую невозможно ничего разглядеть. Я для верности еще раз проверил это позавчера. У подножия обрыва, с той стороны, где должно было быть море, я несколько минут размахивал полотенцем, как будто сигналя о чем-то, но, как и предполагал, никакой реакции не последовало.